«Конечно, да», — быстро ответила она. «Я не совсем дура. Если у меня есть большой магический потенциал, то, учитывая, что магов с подобным не так много, неудивительно, что они хотят, чтобы я служила им. Я бы, может, и согласилась пойти в армию, но только в армию Антанты, где служил папа». Не став говорить с ней дальше, я спешно стал придумывать, как бы ответить, учитывая, что не собирался светить глазами. Кстати, я даже не проверял, могу ли вообще делать это без амулета, да и с ним тоже. В общем, ответ, наверное, получился излишне спокойным, хотя это могли принять и за серьезность моих намерений. «Спасибо за щедрое предложение, но я не изменю своего решения вступить в добровольческий корпус. Я хочу сделать это не ради себя, а ради других. В нашей армии вы также будете служить не ради себя. Армия предназначена для защиты государства, народа и демократии», — вставил офицер, явно недовольный ходом разговора, если судить по напряженному лицу. «Поймите, магическая сила, подобная вашей, большая редкость. Можно сказать, вас благословил Бог». Мне показалось, или от последних слов Мэри передернула, в смысле ее тело. Опустив взгляд и сцепив ладони, я тихим голосом ответил: «Если так, то он явно сделал это не для того, чтобы я служила какой-то отдельной стране. В любом случае я решила, я буду сражаться на стороне добра против Райха, ради людей, что еще не погибли, ради свободы и мира. Я понимаю, вы тоже хотите лучшего для своей страны, потому прошу извинить, что разочаровала вас и обманула ваши ожидания. Я хочу вступить в добровольческий корпус и никак иначе. А если меня не возьмут, вступлю в Красный Крест и буду помогать людям так». Когда я поднял голову, чтобы попробовать оценить действенность моих слов, заметил, что майор смотрел куда-то мне за спину и в сторону. Не удержался и обернулся, но там ничего не было, кроме камина и той винтовки, ну и флага в рамке. Мужчина заговорил, привлекая мое внимание: «Очень жаль, мне нужно связаться с начальством, объяснить ваш выбор, а также с руководством добровольческого корпуса. Хочу сразу отметить, что если передумаете, свяжитесь с нами, место в академии по-прежнему будет зарезервировано за вами. Офицер проводит вас для подачи заявки, до завтра она будет рассмотрена и в течение следующего дня вы получите ответ». «Спасибо», — ответил я тихо и направился к двери, думая, что-то как-то резко он согласился. «Точно все, блять, опять всю ночь нервотрепка. Ненавижу ждать». «Я тоже», — добавила Мэри. «Значит, все прошло хорошо, сэр», — произнес сопровождающий молодую девушку офицер, после чего выполнил воинское приветствие и закрыл за собой дверь кабинета. Майор Джека Нил сразу встал, оправил китель и выпрямился. Стена напротив вместе с камином и другими вещами, что на ней были, заребила и исчезла. За иллюзией располагался длинный стол, за которым сидели два генерала, два полковника и капитан армии Аша, а уже за ними располагался камин с винтовкой над ним и флагом страны в рамке. Майор произнес, встав по стойке смирно: «Каковы наши дальнейшие действия, сэр?» «У нее явно есть потенциал. Кроме того, мне в какой-то момент показалось, что она заметила мою иллюзию», — произнес полковник, опуская на стол расчетный амулет, что держал в ладони. Такой же был у генерала ВВС, капитана рядом и майора, что стоял перед столом, но висящие под шеей. Без подготовки, даже с ее классом, без обучения невозможно обнаружить магическую маскировку умелого мага, — произнес майор. «Я просканировал ее, на этот раз у нее не было с собой никакого магического оборудования, но я согласен, ее потенциал просто огромен». «Вольно, Джек, каково твое мнение, она передумает? Смогут другие наши союзники завербовать ее?» — спросил генерал, который сидел в центре стола, но, судя по отсутствию расчетного амулета, магом не был. При этом он читал документы из папки, на одном имелась фотография Мэри Сью. «Исходя из информации, что мы получили от ее родных и близких, она упрямый человек и, если что-то решила, маловероятно, что откажется от своего решения. Она лишилась отца и родины из-за Райха. Кроме того, он служил в армии Антанты и был патриотом своей страны. Сама она также не раз проявляла негативное отношение к империи», — заговорил офицер. «Считаю, что она не передумает из-за всего этого и хочет попасть на войну, чтобы отомстить. Никому не удастся ее переубедить или завербовать. Чтобы это случилось, должно произойти что-то совсем из ряда вон выходящее. Божественное чудо, к примеру». «Не богохульствуйте, майор. Больше опасений сейчас вызывает то, к кому она попадет. В добровольческом корпусе вероятность погибнуть очень высока, но наши друзья из королевства, узнав о ней, вполне могут отправить ее в батальон, который действительно отправит для выполнения безопасных и мирных задач. Тем более ее отец уже служил им, и они вполне могли заинтересоваться и его дочерью. Что если у них получится завербовать ее, произнес второй генерал в синей форме ВВС и, окинув взглядом остальных сидящих, продолжил. Это нежелательный исход. С ее потенциалом, при должном обучении и, если у нее есть талант, может получиться еще один рейнский дьявол. Да, было бы весело, если бы она вдруг взяла и сбежала бы в Райх, вставил один из полковников, и все засмеялись, но через мгновение он стал серьезным и добавил, если нам не удастся ее завербовать, ее не должен получить никто, вот мое мнение. Поддерживаю, произнес генерал, читающий документы, пусть идет в добровольческий корпус, это ее выбор, определите ее в батальон, что первым отправится в Российскую Федерацию. Коммунисты не ценят магов, а через наших агентов мы сделаем так, что ее сразу бросит в самое пекло, где она и погибнет. На всякий случай, лучше закрепить за ней агента, который позаботится о том, чтобы все сложилось как надо. Все замолчали, некоторое время в помещении стояла тишина, лишь со стороны окна доносился звук марша отряда солдат и какие-то команды офицера, да генерал перекладывал бумаги в папке. В какой-то момент он внезапно закрыл папку и, вставая, добавил, решено, так и сделаем, будем считать, что ее последний шанс будет до ее отправки к коммунистам. Генерал, возможно, стоит попросить поговорить с ней кого-нибудь из отряда 300, судя по докладам, она довольно религиозна и слова отца Максимилиана, то есть полковника Максимилиана, окажут на нее больший эффект, проговорил также вставший капитан. Возможно, стоит, остановился генерал, задумавшись. Возможно, можно как-то воспользоваться тем фактом, что он создан для устранения Тани Дегуршафт, которая убила ее отца, хотя это секретно, да и придется объяснять его службу королевству. Кстати, я так понял, попытки устранить рейнского дьявола силами разведки провалились? Похоже, что да. Контрразведка Райха очень хорошо ее охраняет, да и вне военных зон она находится редко, ответил полковник Мак. Вся надежда на устранение прямо на поле боя, а значит, на отряд высококлассных магов-асов полковника Максимилиана, который мы готовим специально для этой задачи. Честно сказать, эта Мэри Сью хорошо подошла бы этому отряду. Хорошо, тогда пусть этот ваш священник поговорит с ней, ответил генерал, вместе с другими офицерами направившись к двери. Раз он верит, что его действия направляет Бог, то думаю, он же сможет помочь ему найти общий язык с девочкой, у которой в личном деле написано, что она очень набожна и каждый день ходит в церковь. Так точно, ответил полковник Мак, в то время как все остальные выполнили воинское приветствие. Будет выполнено, сэр. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 3. И снова в армию. Объединенные Штаты Америки. Штат Арканзас. Наконец-то, подумал я, когда получил сообщение о том, что по результатам собеседования был принят в добровольческий корпус. Как же меня, да и думаю не только меня, нервирует это подвешенное состояние, когда заявка вроде подана, а ответа нет. Прямо как при поступлении в универ. Поскольку ответ пришел в середине понедельника, я успел закончить некоторые формальности и приготовления, а также отсидеть с мамой Мэри прощальный ужин. На следующее утро мы отправились все к той же военной базе, что являлось пунктом сбора, но, по-видимому, подготовку проходить мы будем все же в другом месте, не похоже на кадры из аниме с обучением. У уже знакомого КПП встретил знакомую, правда, по прошлой жизни, картину. Она напомнила мне мои проводы на срочку. Также собралось много тех, кто уезжает, с чемоданами и мешками, много тех, кто их провожает, то есть родители и друзья. Хотя в мой последний день на гражданке у меня было жуткое похмелье, но я все равно хорошо его запомнил. Искренние желания удачи и скорого возвращения, слезы родителей и девушек, провожавших молодых парней. Несмотря на то, что тут я был девушкой, мать Мэри тоже расплакалась и обняла меня. Кстати, мельком осмотревшись, я понял, что девушек-добровольцев тут, похоже, всего трое, мы с подругой и еще одна белокурая девчонка. Большинство добровольцев были старше меня и друзей Мэри, но тоже молоды, в среднем 18-20 лет. На нас особо никто пока не обращал внимания, посмотрим, что будет дальше. Неожиданно прояснилась одна деталь, замеченная мной в фильме и объяснение которой я так и не нашел. Поскольку полет требовал от мага значительных сил, а в современных условиях для него использовали целый комплекс магических формул, потому требовалась еще и хорошая концентрация, для упрощения данных действий было создано летное оборудование. Причем у большинства ведущих в плане магии стран свое, у США и Объединенного Королевства, которые, видимо, активно сотрудничали в магической сфере, это были метлы, ну или что-то, что очень на них похоже внешне. У республики что-то вроде макетов коней, ну, как у детей в садике, только с уздечкой и немного строже видом. У Райха все серьезно и сердито, простой прямоугольник в районе живота со штукой, что с ним соединена проводом и крепится на ногу. У Антанты рюкзак и лыжи, с которыми он соединен проводами точнее, оно именно выглядит так внешне, но на этих лыжах как на лыжах не поездить. Так вот, в битве у Тигенхофа, да и вроде бы еще раньше, Мэри рассекает на этих самых лыжах, единственная в своем батальоне, все ее товарищи на метлах, что логично, так как прибыли после подготовки из США, да и летное оборудование и военные расчетные амулеты как бы не дешевое удовольствие, если их вообще свободно продают гражданским. Ну и Мэри, разумеется, стала одной из счастливых обладателей лыжного комплекта летного оборудования, которое ей подарила прямо у КПП, а я-то думал, что она так долго грузила в повозку, мама со словами: «Ты хотела пойти по стопам отца, потому я решила, что такой подарок тебе понравится и поможет, если что, все-таки оно мощнее, чем образцы королевства». «Спасибо, мама», вновь обнял я ее, чувствуя, как растаяла Мэри, это ее слезы потекли по моему лицу. В любом случае мысленно добавил, и из-за этой повышенной мощности опасно. «Вообще-то, если правильно пользоваться, то все будет нормально», тут же прозвучал ответ девочки, который, кроме меня, никто не слышал, потому она не стеснялась в громкости и тоне. Отец показывал, как им пользоваться, так что проблем не будет. «Надеюсь», мысленно ответил я и, наконец, прошел через КПП, таща с собой чемодан, вещмешок и огромный прямоугольный рюкзак с парой лыж, по размеру смахивающих на охотничьи. «Разрешите, я вам помогу», легко подняв одной рукой рюкзак и прикрепленные к нему лыжи молодой, но довольно мускулистый на вид парень. «Меня зовут Джон». «Спасибо, я Мэри», ответил я, встав в еще одну очередь и искренне обрадованный, что кавалеры еще остались в этом мире, блять. Короче, неважно. Если говорить о деталях, то Антанта в целом отставала по части всего магического, да и не только магического, от других стран, хотя и входила в число государств-первооткрывателей современной магии. Их школа магии была образована самой последней и была моложе всех других. Их расчетные амулеты не столь эффективны, а летное оборудование, скажем так, не самое лучшее, хотя и имеет свою особенность. Каким-то образом инженерам-магам Антанты удалось то, что до сих пор не сумел повторить даже Райх, хотя он и так впереди планеты всей, и ему это, наверное, не особо нужно. Их летное оборудование при аналогичных затратах маны выдавало больше мощности, чем другие модели. То есть их маги могли при таком же расходе маны, как у врага, пролетать дальше и быстрее, что на данный момент компенсировало некоторую отсталость самого оборудования. Это считалось гордостью страны, хотя лично у меня после обдумывания того, что знает об этом Мэри, сразу появилась мысль, что это скорее какой-то недостаток устройства, просто его можно использовать с выгодой, а не какое-то там особое изобретение. Ведь это свойство есть у всех моделей их летного оборудования, и что-либо без него они не создавали. Кроме того, из-за повышенной мощности лыжи часто ведет в сторону при полете, и для его стабилизации необходимо летать на них так, как если бы ехал на настоящих лыжах, а не по прямой. В общем, тот еще геморрой, но думаю, что справлюсь. Мэри умеет ездить на обычных лыжах, да и я участвовал в паре общероссийских соревнований. Оказалось, что для отсеивания сопровождающих нас пропустили через КПП, а регистрировали в журнале уже за столиком в метрах 10 на территории военной части. После этого начались в целом знакомые, по моей срочке, вещи, из-за чего ни я, ни Мэри особо удивлены не были, в отличие от всех других. Но, признаюсь честно, было интересно, все-таки в этот раз я иду не в мототряки, а в боевые маги, что летают по небу на лыжах и метлах и еще стреляют заколдованными патронами, которые взрываются как неуправляемые. Точно, маги очень похожи на боевые вертолеты. Вначале нас вывели на плац, кое-как построили, после чего мы минут 30 слушали вдохновляющие речи. Сначала какой-то полковник-маг из ВМФШ, потом еще один, но уже из Объединенного Королевства и, наконец, какой-то генерал, командир добровольческого корпуса. От них мы узнали о нашей миссии, помощь союзным странам, что прямо сейчас, не щадя себя, борются с главной угрозой для всего свободного мира, империи Райх, что теперь мы хоть и гражданские волонтеры, но, по сути, в армии, и что добровольческий корпус использует систему звания и уставы сухопутных сил США, хотя инструкторы будут из ВМФ и королевства. Также нам объяснили важность обучения и усвоения знаний, так как готовить нас будут по ускоренной программе, а на поле боя именно от них будут зависеть наши жизни. Ну и еще была какая-то плохо понятная мне муть про то, что мы добровольцы, а потому не военные и не можем претендовать на отношение к нам как к военнопленным в случае чего, но помощь Красного Креста и правительств тех стран, чьими гражданами мы являемся, нам обеспечена. Главное не уронить в плену собственного достоинства, не разглашать секреты, да и вообще лучше не попадать в него, сражаясь до самого конца, разумеется, ради свободы и мира во всем мире. В конце показалось, что генерал смотрел только на меня, но, похоже, показалось. После нас отвели в местную казарму, я уже было подумал, что ошибся и жить мы все же будем здесь, но не тут-то было. Там нас стали проверять медики, попутно измерив рост и прочее, после чего выдали военную форму и сказали переодеться. Потом сообщили о том, что наши вещи должны быть проверены на предмет всякой запрещенки, а потом все лишнее, гражданская одежда, за исключением нижнего белья, будет отправлена обратно родственникам. При этом нас, я о себе и еще двух девушках, проверяла отдельно в специально выделенной комнате женщина-сержант-маг. В целом проблем не возникло, хотя в итоге примерно половину барахла пришлось оставить, а насчет продуктов сказали по прибытии отдать в столовую или как можно быстрее съесть в первые дни. Я умудрился удивить всех целых два раза, в самом начале своим летным оборудованием, которое явно заинтересовало не только будущих товарищей, но и военных магов Аша, а после при проверке вещей и наличием в моем чемодане здорового такого ножа тесака, то ли для резки овощей, то ли для мяса. Еще более проблематичной эта ситуация была от того, что я офигел не меньше окружающих, так как ни я, ни Мэри не помнили, что мама вложила его нам или что кто-то из нас его брал. Из-за этого я заволновался и не знал, что ответить на вполне очевидные в данном случае вопросы. Но спасло то, что тут же обнаружился сверток с чашкой и блюдцем из фарфора, кстати, а также ложка и вилка, ну и небольшая тарелка. В мой спешный ответ, что другого ножа для готовки найти не удалось и что хотелось взять тот, что подойдет для всего, похоже, поверили. Надо будет выкинуть, потом или в ту же столовую отдать. Форма оказалась несколько неудобной, поскольку женского варианта еще не придумали в принципе. Как я понял, троих девушек-подростков вообще взяли в корпус лишь потому, что мы маги, все-таки магов, как таковых, очень мало и каждый буквально на вес золота. В общем, скорее всего, из-за этого она еще и жмет в груди, хотя остальные девушки вроде таких проблем не испытывали. Офицер снабжения снял с меня мерки и обещал позже прислать другую. В принципе ничего сложного. Сапоги, штаны, пояс с пряжкой, рубашка, китель, берет, ну и шевроны. Все как в аниме. Нижнее белье пришлось взять свое, так как опять имелись только мужские варианты. Выдали два комплекта, а также нечто среднее между шинелью и плащом, то ли для зимы, то ли от дождя, так и не понял. По поводу расчетных амулетов ответили, что их, а также табельное оружие, выдадут позже во время обучения. Кроме того, девушка-маг, которая сержант, носившая короткую стрижку, посоветовала нам укоротить длину волос. Так и сказала, чтобы не мешали и не были большим соблазном для вшей. Звучит все это легко, а на деле закончили все мы лишь к вечеру, успев пообедать и поужинать в столовой воинской части. Когда стемнело, на базу приехала колонна грузовиков. Думаю, это было не случайно, так как при погрузке нам сказали вести себя тихо, ехали с полностью закрытыми тентами, а машины, ну или, по крайней мере, те, что ехали после нашей, не включали фары. Сначала всем было интересно и в новинку, даже несмотря на усиливающуюся тряску и начавшийся дождь, мало кто спал, некоторые негромко переговаривались, но, По мере того, как время приближалось к полуночи, разговоры стихли, почти все уснули, кто-то на своих вещах, а некоторые и друг на друге, потому что места как бы было немного. Не знаю, сколько мы проспали, солнце сейчас встает рано, но проснулся я от света, что ударил в лицо, когда открыли кузов. Мы вышли уже на территории небольшого, явно возведенного недавно, поскольку все сияло новизной, полевого лагеря. Посреди гор и леса, в некоторых местах очищенная от последнего, расположилась широкая площадка, половина которой была огорожена забором из колючей проволоки и несколькими караульными вышками. На территории стояли ряды палаток и чего-то вроде землянок, а также деревянные здания, правда, больше похожие на сараи, а не нормальные дома. На некоторых виднелись таблички вроде казарма 1, столовая, склад 2. За забором располагался полигон с мишенями, а также как будто макеты зданий, чуть в стороне полоса препятствий. Примерно в центре лагеря располагалась открытая площадка и стояли три флагштока, на центральном изображался белый голубь, несущий в лапах оливковую ветвь с подписью «Добровольческий корпус», на двух других флаг ошаек. Как позже выяснилось, караульные, обслуживающий персонал и почти все инструкторы были из армии Аша. Мы начали размещаться, хотя для девочек выделили отдельную палатку, некоторое волнение все равно ощущалось, было ясно, что теперь все серьезно и я постепенно двигаюсь вперед в реализации своего плана. Хотя не сильно буду скучать по матери Мэри и ее гражданской жизни в целом, сама девочка ненадолго приуныла, но тут я ее отлично понимаю, сам когда-то уходил в армию. По словам инструкторов, нормальная программа обучения мага длится от 2 до 5 лет в зависимости от страны и способностей мага. Нас будут обучать около 3 месяцев. Мда, 302-й батальон вскоре, возможно, вдоволь повеселиться. Хотя с другой стороны даже немного обученный маг, грозная сила против немагов или врагов, у которых магов мало или вообще нет, особенно, если грамотно его использовать. Да и за наше обучение вроде бы взялись серьезно, хотя мне ни с чем сравнивать и могу ошибаться. Точнее, если сравнивать с тем, как японец тренировал свой батальон и, учитывая, что его подчиненные уже тогда вроде бы были ветеранами, у нас тут вообще детский лагерь, но я этого не делаю. Думаю, цель не сделать из нас профессиональных магов, а сделать так, чтобы мы хотя бы с основами хорошо справлялись, что вполне может получиться. В целом распорядок дня вполне обычный для армии. Подъем в 7, зарядка, приведение себя в порядок, завтрак. Далее в зависимости от дня недели согласно расписанию теория или практика до обеда, обед и снова теория или практика, обычно чередуется с тем, что было до обеда. 2 раза в неделю марш-броски, не считая пробежек по утрам во время зарядки. Потом немного личного времени, ужин, подготовка ко сну и отбой в 9 вечера. Причем суббота такая же, как будние дни, выходной только в воскресенье, тогда же стирка и прочее, хотя белье также меняют в четверг, так как на территории лагеря есть прачечная. По разговорам офицеров, ну и наблюдению за порядком американского гарнизона, которому выделена обособленная часть лагеря, я понял, что наш распорядок намеренно сделан таким образом, чтобы больше времени уделить обучению, а всеми бытовыми вопросами занимается именно этот гарнизон. Мы только учились, а обслуживали нас американцы, они же ходили в караулы, короче, делали много того, что в обычной армии делали бы и мы. Наверное, по этой же причине в нашем случае отсутствовал армейский долбоебизм, который я некоторое время ожидал встретить, армия все же. Кстати, кормили нас усиленно, мне еда нравилась, хотя я вообще не особо в ней привередливый, а вот Мэри и остальные почему-то нет. По ее настоянию я продолжал следить за ее фигурой, но, похоже, точно так же, как я чувствую ее эмоции и чувства, как-то на нее влияю я, во всяком случае, она уже не так часто привередничает в еде, как в начале. Что же касается самого обучения, даже без опыта в этом деле ощущалось, что оно несколько скомкано и обучение магии в приоритете. Правда, первые 2 недели все было чисто по-армейски. Учились ходить строем, быстро выполнять команды и понимать, что команды значит, немного подучили некоторые уставы или что-то вроде этого, систему званий, кто кому подчиняется и прочее. Выучили и несколько раз спели, проходя строем, гимн добровольческого корпуса. Начали проходить строевую подготовку и правила ношения военной формы одежды, тем более, что наша отличалась от общепринятых. Потом начали проходить стрелковую подготовку, Почему-то начали со стрельбы, а уже потом начали изучать детали оружия. На фоне всего этого я случайно умудрился выделиться, так как уже служил в армии, пусть и российской, отчего мне и мэри все давалось легче. Некоторые знания, а также навыки стрельбы, в том числе и охотничьего карабина, тоже очень пригодились, и вскоре, когда нас распределяли по подразделениям, мэри получила звание сержанта. Этим оказался недоволен ряд парней, хотя я так и не понял, чем они недовольны: тем, что девушка получила звание раньше их, тем, что она знает больше их и показывает намного более лучшие результаты, или всем вместе. Но поскольку я такая милаха, каких-либо серьезных последствий это недовольство не имело, ну, кроме праздника, что устроили подруги в честь этого, хотя, к сожалению, про обмывание звездочек и лычек они не слышали, жаль. А потом вновь прилетели и приехали маги, часть на метлах, часть на грузовике. Нас вновь проверили аппаратом со шлемом, причем мне вновь показалось, что меня проверяли дольше других, после чего нас построили и в торжественной обстановке выдали расчетные амулеты Марк 7. Внешне это зеленая кристаллическая полусфера, округлая часть которой направлена вниз, к плоской части, что сверху крепится диск серебристого цвета, возможно, углубляясь в нее, и уже на нем есть что-то наподобие ручки в виде буквы Т. Самое интересное, что, несмотря на вес, по уставу носится она на галстуке и даже имеет для этого специальный крепеж. Цепочка предусмотрена, но ее не получится надеть, пока он закреплен на галстуке, не хватает длины, потому перед боевыми операциями, видимо, придется перевешивать, ведь цепочка из серебра и длиннее ее не сделать. Насколько мне было известно к этому времени, на данный момент это предпоследняя модель расчетного амулета, что приняты на вооружение Аша. Самый новый, это Марк 8, собственно, на них сейчас перевооружают всех магов армии, и, видимо, потому мы получили как раз те, которые они заменяют, ведь создание амулета удовольствие не дешевое, а их ведь еще и делают вручную, кажется. Меня, правда, больше напрягало другое. Я не знал, насколько они хороши. Конечно, общеизвестно, что амулеты Аша не уступают амулетам ОК, но те, что у бриттов, уступают республиканским и тем более лидеру по данному вопросу, где, собственно, и создали первые расчетные амулеты, Райху. Для моих нынешних целей, конечно, сойдет, но из того, что мне известно, я никак не могу понять, насколько опасным для Марк 7 может быть применение божественного благословления, а привлекать к себе лишнее внимание не хотелось бы, мало ли, сожгу что-нибудь или вообще он взорвется. После получения нами амулетов теоретическая подготовка, а позже и практическая, спешно перекочевали в магическое русло, и тут знания из моего мира не могли особо помочь. Хотя, уже как-то недоучившись в университете, по прошествии времени я понял то, что хотел бы понять еще тогда, когда учился. Надо было больше внимания уделять учебе, тогда бы я не работал сейчас охранником. Хотя я встретил Вику, и потому все хорошо, но, возможно, если бы был шанс, я бы больше внимания уделял учебе. В общем, сейчас мне лучше понятно, что от усваивания данных уроков зависит многое, в том числе и моя жизнь, как, в общем, так и напрямую на поле боя местной войны. Поэтому пришлось забыть спокойные деньки частного охранника и начать учиться по-серьезному, как когда-то в первую сессию университета, да и как в школе. Тем более наши мысли по этому вопросу с Мэри совпадали, да и, если честно, было интересно, так что мы учились и еще раз учились, пусть и с неидеальными результатами. Оказалось, я знал, что этому как бы не стоило удивляться, но все равно был удивлен. Магия — это непростая штука. Главное в современной магии — это маг и его расчетный амулет. В отсутствии любой из этих деталей гражданская и военная магия не будет работать, точнее, без амулета маг еще может ею пользоваться, но эффективность упадет настолько, что проще использовать ее технические аналоги, чем заморачиваться непосредственно с магией. Как пример, маг-врач, ну или если по-старинному маг-целитель, может без расчетного амулета исцелить простую царапину, кровь там остановить, но это будет долго по времени и потребует от него больших усилий, проще бинтом перевязать. Тот же маг с расчетным амулетом, если, конечно, знает формулы исцеления и опытен в их применении, легко вылечит эту самую царапину, а скорее и что-то более серьезное. Если верить книгам, что нам дали почитать, совсем недавно умер маг-врач, который мог восстанавливать потерянные конечности. Причем магия, относящаяся к медицине, все еще попадает под определение гражданская магия, она требует меньше маны и концентрации, чем та, что относится к военной магии, потому военных магов, не использующих расчетные амулеты, не существует. Разве что некоторые асы могут что-то там наколдовать, но тут надо быть очень сильным и очень талантливым, как риенский дьявол, к примеру. Кроме того, всем магическим оборудованием, те же магические радары, могут пользоваться только маги с расчетным амулетом, без него они просто не смогут к ним подключиться и передать свою ману для работы. Что же такое расчетный амулет, или как его еще называют, расчетный камень? Это техническое устройство, сделанное по образу и подобию того, что в прошлом этого мира называли волшебными палочками или другими их аналогами. Хотя на них они, конечно, не похожи, большая часть функций у них та же, они помогают магу концентрировать и собирать доступную ему ману для создания заклинаний, ну или магических формул, если по-современному. Только если для использования волшебной палочки маг самостоятельно концентрировал и собирал свою ману, а она выступала как ее излучатель или временное хранилище, то амулет делает этот процесс сам, позволяя любому магу использовать весь доступный ему запас маны. По этой причине стало возможно довольно точно делить магов на классы, а те маги, кого в прошлом назвали бы слабыми или которые просто не могли бы создавать сильные заклинания, так как чем меньше маны, тем дольше нужно ее концентрировать и нужно больше сосредоточения, с расчетным амулетом как будто становится сильнее. На самом деле он просто пока работает, концентрирует весь запас маны мага в себе, что облегчает ему доступ к ней, а значит, и непосредственно созданию формул, в том числе более сложных, которые без амулета были бы ему недоступны. Причем при внезапном разрыве контакта неиспользованная собранная мана возвращается в тело мага, хотя, учитывая, что большинство магов почти не умеют колдовать без амулета, я так и не понял зачем. Может, как-то связано непосредственно с колдовством, хотя и с самими формулами, которые теперь значительно отличаются от привычных лично мне по фэнтези с магией заклинаний, все иначе. Кроме этого, расчетные камни объединяют магию и технику в этом мире. Современная магия сильно опирается на технические изобретения для работы с маной, и опять же самым совершенным техническим изобретением является расчетный камень. Мало того, что у всех ведущих стран они свои, так они еще разделены на разные модели, которые с каждой новой моделью становятся более мощными или же имеют модели с различными дополнительными функциями. Хотя лично мне показалось, что это уже навороты, так как почти любой современный расчетный амулет можно модернизировать для работы с этими самыми функциями, а некоторые включают их по умолчанию. К примеру, каждый амулет имеет систему подключения к летному оборудованию при помощи серии магических формул, которые работают сами по себе без участия мага или же подключения к устройствам связи. В Райхе, который опережает все другие государства в магической сфере, пошли еще дальше и создали амулеты, которые могут поддерживать формулу магического щита или аналог системы свой-чужой. По крайней мере, это известно из довоенной информации, после начала войны империя, да и другие страны не особо афишируют свои магические наработки. Про такие вещи, как Иллиниум 97 и тем более Иллиниум 95, американцы вообще не в курсе, ну или нам просто не сказали, хотя на занятиях на полном серьезе объясняли, что расчетных амулетов с несколькими ядрами быть не может из-за невозможности их правильной синхронизации. Но опять же добавили, что работы над их созданием все равно ведутся, и если у кого-то получится, то это откроет перед современной магией новые горизонты. Видимо, это как в компьютерах, больше ядер, больше производительность при такой же затрате электричества. Как-то так, наши амулеты самые обычные и стандартные, позволяют колдовать и могут автоматически подключаться к летному оборудованию и обеспечивать связь между членами отряда. Все остальное мы должны делать сами, потому нас учат, как выразился инструктор по старой школе. Хотя это не имеет отношения к так называемой старой магии, той, где маги колдовали заклинания при помощи волшебных палочек. Мы вообще ее не изучаем, потому и называем это изучением магических формул, которые вроде как имеют мало общего с заклинаниями как таковыми и проще в применении. Вот что, сука, интересно, у каждой страны магические формулы на своем языке. При этом опытные маги разных стран могут использовать формулы на своем языке с любыми расчетными амулетами, если на том не стоит защита от такого надругательства, а еще хотя символы и внешний вид разные, но схемы очень похожи, как и результат действия формулы. Зачем так все усложнять? Из-за них мне придется сейчас учить формулы на английском, чтобы научиться колдовать, а потом еще и на рейхском, причем использовать одни и те же не выйдет, так как различие сильно бросается в глаза из-за цвета магии. В общем, у американцев она вроде как пурпурного или розового, а в Райхе ярко-зеленая, что сильно бросается в глаза на поле боя, а в бою магов еще и служит хорошим ориентиром для понимания, кто враг, а кто нет. Выяснилось, что для использования магических формул нужно иметь достаточно маны, если ее меньше, чем нужно, в лучшем случае она просто не сработает, а в худшем вырубит мага или замкнет расчетный амулет, хотя в последнее время для защиты от последнего ставит предохранители. А также нужно уметь хорошо представить эту формулу в уме, то есть не просто подумать, что вот я ее использую, а представить изображение в виде магического круга, что и называется формулой, во всех мельчайших деталях. Тут все проще в плане последствий, если представил недостаточно хорошо, она просто не сработает, очень редко формула может сработать как-то не так. Таким способом, кстати, открыли под вид формулы магический щит, ну той сферы, что обычно защищает мага, временный магический щит. Кто-то случайно не так представил формулу и, главное, смог после этого нарисовать на бумаге. И в очень редких случаях опять же может замкнуть расчетный камень или излишки маны могут рвануть. Сами формулы в современной магии делятся на формулы поддержки, защиты и атаки. Вообще-то в книге еще была строчка про божественные или по-другому специальные формулы, но нам о них ничего не говорили, а я упустил шанс спросить. Придумали эту систему распределения в Райхе, и вроде как в нее включены все известные миру формулы, хотя сейчас из-за прекращения сотрудничества стран списки могут быть неполными. Особым моментом можно считать, что есть только условное разделение формул на военные и гражданские, так как каждое государство само регулирует, какие кому можно применять, да и все гражданские маги обычно имеют слабый класс предрасположенности к магии и слабые расчетные амулеты, которые не в состоянии поддерживать большинство формул, что используют боевые колдуны. Кроме того, формулы современной магии в основном предназначены для манипулирования с объектами, а не создания заклинаний, которые работают сами по себе как в фэнтези. Честно, я и сам не очень понял, но, похоже, маги этого мира не могут стрелять огненными шарами из волшебной палочки или просто из руки, но зато могут заколдовать винтовочную пулю на взрыв, как от артиллерийского снаряда. Боевая магия вообще очень сильно завязана на огнестрельном оружии и прочих привычных орудиях ведения войны. Но деталей нам объяснять не стали, хоть и рассказывали все это на уроках по теории использования магии. Мы почти сразу, как узнали все вышеперечисленное, перешли к практическим занятиям по запоминанию формул, попутно изучая книги, где списки этих формул, снабженные картинками их магических кругов, были показаны. Запоминанию, а главное представлению в уме нас учили просто. Сначала мы просто перерисовывали формулы с доски в тетрадь, а потом нам уже показывали ее на какое-то время и убирали. В конце же мы просто рисовали подобие диктантов, где нам называли формулы, которые мы должны нарисовать. Инструкторы также сказали, что в бою и на занятиях можно использовать шпаргалки, но если ты так делаешь, то не можешь считаться полноценным магом. Другой вариант – произносить название формулы вслух, но это долго, а еще у меня язык сломался еще на первом предложении, так что я сосредоточился на запоминании. К счастью, ни у меня, ни у Мэри с памятью проблем не было. Более того, она у нас наоборот была очень хорошей и раньше. Попутно я решил, а потом и Мэри, как можно скорее изучить все доступные формулы, но поскольку времени постоянно не хватало, просто перерисовали все в блокнот. Чуть волосы на голове себе не оторвал, когда нам дали брошюры с основными формулами от инструкторов. Уже когда основы были освоены, правда, не у всех получалось, и кто-то даже жаловался, что не может представить эти сложные картинки в уме, нам помогли синхронизироваться с расчетными амулетами. Грубо говоря, настроить их, чтобы они работали лучше при ношении своим владельцам. После нам сказали постоянно носить их с собой и не отключаться от него. Это нужно было для привыкания мага к камню и, как ни странно, камня к магу. И нет, тут нет ничего паранормального и своим разумом они не обладают. Аналогию скорее стоит проводить с автоматом у солдата. Когда тот закреплен за одним человеком, тот к нему и привыкает, настраивает и потом стреляет лучше, чем случайный встречный из того же оружия. Хотя профессионал, скорее всего, в любом случае добьется хороших результатов. Наверное, при активации камня вновь ощутил то странное чувство. Сначала ощутил ману везде вокруг себя, а потом ту особенную, что только моя и то ли просто рядом со мной, то ли в моем теле. Правда, оказалось, что подобные сильные ощущения заметны только новичкам. После того, как носил его около недели, перестал замечать что-то особенное. Зато когда снял, аж холодно стало, будто ведром воды из проруби облили. Подошел с этим к магу-врачу. Тот сказал, что это нормальная реакция для новичков. Когда привыкнем, ничего такого не будет, да и расчетный амулет станет чем-то наподобие табельного оружия. Вроде важно, но можно заменить на другое. Вскоре подъехали и стрельбы с применением магии, да и вообще практическое применение магии. Правда, непосредственно перед стрельбами мы некоторое время тренировались накладывать формулы на боеприпасы и изучали те, что могут помочь нам в стрельбе. Из категории «поддержка» это были формула «взрыв», что накладывается на взрывчатку, «усиление тела», что мне понравилось, так как поднимало физические характеристики тела Мэри и отдача от выстрелов ей теперь была не так страшна, как и тяжелые предметы, что приходилось таскать, не щадя милую девочку. Из защиты, разумеется, формула «магический щит», точнее она и еще два ее подвида, а именно временный магический щит и магический щит «стена». Ну и из атаки формула, как ни странно, снова взрыв, хотя неофициально ее называют арт-заклинанием, так сказать на сленге боевых магов всего мира. Разница с первой в том, что она может накладываться на снаряд, который не имеет в своем составе взрывчатку, то есть обычную пулю, и уже она ебанет так, что мало не покажется, а вот первое, как я понял, просто в сколько-то там раз усиливает магию и силу взрыва заряда взрывчатки. Ну и еще одна самая распространенная, это бронебойная формула, что придает снаряду как повышенную мощность, так и повышенное бронепробитие. Тут же мы узнали, что помимо трех, то есть четырех категорий, заклинания принято делить на сиюминутные и отсроченные. Правда, Райх добросовестно забил на это в своей системе, хотя также разделяет их на эти два вида. Если по-простому, некоторые формулы можно наложить, к примеру на пулю, пулю положить в сумку, поносить, и когда надо зарядить и, прикурив небольшим количеством маны, выстрелить формулой. А все остальные можно использовать только непосредственно при создании, к примеру, существует формула «ночное зрение», которая используется и действует здесь и сейчас. При этом формулы, которые накладываются на объекты, без регулярной подпитки маной держатся, где-то около трех дней, в зависимости от силы мага, что накладывал формулу. Ну и как оказалось, усиленно нас учили использовать новые формулы не только для того, чтобы мы уже поскорее проявили себя как более-менее сносные боевые маги, но и для того, чтобы мы ощутили, что чувствует маг, когда у него кончается мана. У меня и еще у одного парня в этом месте возникли сложности, так как мы обладали большим запасом, чем у других, хотя у меня его все равно было больше, чем у него. Продолжительное время не получалось понять свой предел, отчего я несколько раз вырубался во время занятий, переоценив свои силы. В общем, каждый маг как бы с рождения имеет определенный запас маны. Если он ее использует, ее постепенно становится больше. Если же он использует все, что есть, и регулярно расходует ее полностью, то ее у него как бы становится больше быстрее. Вот только меня тут же обломали, хотя планы уже были. Когда маг приближается к своему условному лимиту, его телу становится плохо, как если бы не спал несколько дней и тут же сделал марш-бросок в 10 километров, в особо запущенных случаях еще и поприседал раз 50 после этого всего. Ну и когда мана кончится, маг вырубается, теряя сознание, после чего может проспать несколько дней, хотя его, конечно, можно разбудить, но ее у него от этого больше не станет. Нас специально довели до такого состояния, и я знаю, о чем говорю. Но если не заниматься экстримом и следить за количеством, не расходуя ее до предела, то обычный сон и хорошая еда поможет быстро восстановить силы. Кстати, насчет еды, к ужасу Мэри мы узнали, что маги просто обязаны много и хорошо есть. Когда маг ничего не делает, он обычный человек с обычными потребностями, но после того, как поколдует, особенно это относится к боевым магам с их расходом маны, потребность в питательных веществах усиливается, отчего если не едят много, то начинают быстро худеть, что потом грозит истощением и постоянной усталостью. Конечно, все не происходит мгновенно, но смысл в том, что именно поэтому наш рацион в лагере такой большой, чтобы не померли от истощения, и потому магам не рекомендуется сидеть на диетах. А я-то думал, куда все девается. А вот после, когда нам показали, что будет, если увлечемся стрельбами и колдовством в целом, начались непосредственно стрельбы. Хотя нет, перед ними мы потратили около недели на изучение и тренировки формул магических щитов. По идее, мы должны были научиться использовать их все со временем, но именно сейчас от нас требовалось научиться использовать основной магический щит, чтобы защититься от всяких случайностей на стрельбах. Даже не хочется знать, какими были эти случайности. Не сразу, но мне удалось научиться им пользоваться, немного раньше других, потому я уже по привычке серьезнее углубился в эту тему для собственного развития. Собственно, сами формулы я уже знал, основная самая простая, последующие более сложные, особенно последние. Просто магический щит создает сферу, в центре которой находится маг, а ее стенки служат ему защитой от внешнего урона. Причем в этом, самом распространенном варианте, кстати, щит в состоянии покоя постоянно подзаряжается маной владельца, его могут сбить в бою, но если враг не добьет эту скорлупку и у владельца еще достаточно маны, то она сама восстановится за небольшой промежуток времени. Кроме этого, опытные маги сами регулируют подзарядку, отчего у каждого отдельного мага такой щит может быть разной прочности. Правда, в случае если его сбили быстро, восстановить такой не выйдет, как впрочем от количества маны не зависит скорость его восстановления, вроде как, временный магический щит говорит сам за себя. После создания формулы она забирает у мага необходимое количество энергии, после чего он уже не тратит ее на поддержание щита, он будет активен, пока не закончится влитая в него мана или пока его не собьют. Минусы такого щита очевидны, по факту, он хоть и не требует постоянных затрат сил, но не является надежной защитой, так как владелец может лишь дождаться, пока его собьют и лишь после восстановить. Правда, мгновенно это сделать не выйдет и есть риск схватить пулю или еще что. Ну и магический щит стена, самая сложная формула, но, на мой взгляд, спорная по эффективности. Она позволяет создать мощный магический щит, но не в виде сферы, а в виде щита, ну или стены. У многих просто получается создать кусок щита какой-нибудь формы, главное, чтобы защищал. Он защищает лишь с одной стороны, с ним нельзя двигаться, но зато, проверено на практике, может выдержать прямое попадание артиллерийского снаряда. Ну, а еще ходят слухи, что некий рейнский дьявол умудряется заключать себя в коробочку из шести таких щитов прямо на поле боя, пользуясь тем, что, как и с другими щитами, владелец может свободно стрелять через него. И это я просто мельком коснулся темы щитов, исходя из знаний, что нам дали по ускоренной программе обучения, да еще из сведений, что были актуальны до войны. Один офицер вообще рассказал между делом, что есть проекты, в которых изучается возможность защиты самолетов или кораблей такими щитами, но это секрет, да и он сам вроде как просто слышал от кого-то, а тот еще от кого-то. Наконец дело дошло непосредственно до стрельбы. Я, конечно, уже выделился своей меткой стрельбой обычными патронами, но это не значило, что меня освободят от них, да и, если честно, с учетом магии там было много интересного. Кстати, Мэри тоже интересовалась стрельбой, хотя это как бы не женское занятие. Хотя она и об оружии знает немало, что тоже необычно на мой взгляд. Собственно, из-за нее я знаю, что нас учили стрелять из самозарядных винтовок PSCM-1917, которые являются республиканской разработкой, имеют 5 патронов в обойме, в которую вставляются снизу в пачках, ну и штык для ближнего боя. Вообще-то там было еще много деталей, все-таки позже мы их не раз собирали и разбирали, хоть и не на время, ну и учились обслуживать, но это все мелочи. Главное то, что, благодаря магии, маги могут хорошо и метко стрелять, и это я еще не упоминаю атакующие формулы из любого оружия. Вообще-то меткая стрельба, как у меня и еще у десятка человек, приветствуется, но если ее нет, то можно научиться. Или формула усиления тела решает проблему с отдачей, и само оружие становится легким. Теперь понятно, как Дегуршафт воюет, будучи такой мелкой. Ряд формул, относящихся к поддержке, позволяет решить проблемы со зрением, Я про ночь, если что, маг при помощи магии свободно может видеть ночью или в плохую погоду. Есть формула автонаводка, увидел цель, направил в ту сторону оружие, активировал формулу, и она тебе кажется выделенной, а еще ты точно знаешь, попадешь в нее или нет, прямо как в компьютерной игре стрелялки, ну и приближать цель можно. Формула автоприцеливания, вообще жесть, она натуральным образом целится вместо тебя, главное указать цель. Правда, маны жрет очень дофига и лично у меня пока работает всего 3 секунды, после чего голова начинает раскалываться и становится не до стрельбы. В общем, благодаря магии, весь наш батальон начал хорошо стрелять, а вот без магии, скажем так, хорошо стреляли не все. Ну и нам понятно объяснили, что полагаться на магию при стрельбе постоянно нельзя, это больший расход маны, а значит, маны не хватит для других формул, да и чем больше ты используешь формул за раз, тем больше нагрузка. Даже у меня больше 2 за раз запустить пока не выходит. В любом случае со временем, когда все поняли, что они могут, а что нет, когда нас немного поднатаскали и обучили, практически все стали выдавать хорошие результаты, а некоторые даже очень хорошие. К примеру, у меня и моих друзей стрельба под конец вообще шла как по маслу, а с помощью магии нам бы и ветераны войны позавидовали. Но не тому парню, что случайно взорвал одну из палаток во время учебных стрельб. Таким образом, начался 3-й месяц обучения и мы, наконец-то, занялись теорией, а значит и практика была неподалеку, самого, на мой взгляд, интересного и волнующего. Хотя сбивать монетки из винтовки на расстоянии в 300 метров тоже было по-своему весело. Я о лыжах, то есть метлах, блин, то есть о полетах. Правда, настроение немного портила явная спешка в подготовке, ведь после стало понятно, что полетами мы могли заняться давно и, возможно, должны были, так как часть материала нужного для них нам уже сообщили в 1-й месяц, а теперь мы все повторяли, но было и новое. К примеру, выяснилось, что существует формула «полет», которая относится к поддержке, и, думаю, название говорит само за себя, с ее помощью можно летать, причем без летного оборудования, но крайне медленно, без резких маневров, жрет немало маны и короче, нам о ней рассказали, потому что боевым магам нужно ее знать, поскольку будет неприятно, правда недолго, хотя зависит от высоты, если у тебя сломается летное оборудование, а ты ее не знаешь. А также существует ряд других формул этой же категории, которые делают полет мага более щадящим для него самого. Короче, летящий боевой маг – это не просто человек, летящий в небе. Некоторые формулы помогают дышать, другие защищают от порывов ветра, третьи работают с гравитацией, четвертые с телом, чтобы оно нормально переносило резкие маневры, пятые помогают поддерживать равновесие и так далее и тому подобное. Конечно, можно летать и без них, но это будет медленно и не подойдет в бою против современных магов. Собственно, необходимость использовать для нормального, а главное эффективного полета множество формул, и заставила инженеров создать летное оборудование, которое работает автоматически, даже без участия мага. От него нужна лишь мана, которая поддерживает все это добро и дает еще ряд преимуществ в комплекте с тем же расчетным амулетом и устройством связи. Причем они как-то сумели через использование оборудования сократить расход маны на все это, потому маги могут еще и активно воевать, в то время когда вначале, летая при помощи формулы полет, использовались лишь как разведчики, ну и, может, диверсанты. Наконец, закончив с теорией, и я сейчас не только про полеты, но и про затронутые мельком тактики ведения боя боевыми магами, так что, видимо, закончили еще не все. На 3-й месяц нашей учебы наконец-то наступил момент, который я ждал и одновременно боялся. День, когда я в 1-й раз поднимусь в небо, но не на самолете или вертолете, а на лыжах, мда. Ты уверена, с какой-то грустью, при этом напряженно сжимая в ладони ножницы, спросила Саманта. Уже наступило утро, из-за предстоящих полетов утреннюю зарядку отменили, что оказалось очень кстати. Мы находились рядом с нашей палаткой, я сидел на стуле, а она смотрела на меня. Нет, совсем не уверена, мы можем этого не делать. Ну, проходили же 2 с гаком месяца и начало мэри, но подруга ее, разумеется, не слышала. Мы это уже обсуждали. Или тебе не хватило того момента, когда они попали в затвор винтовки, да и в полете будут мешать. Ты ведь хочешь нормально летать, ответил я и, воспользовавшись тем, что она надула щечки, обидевшись, сказал уже вслух. Да, режь, пока не передумала. «Ну, смотри», — ответила девушка, обходя меня, после чего начала укорачивать волосы на голове Мэри сантиметров на 20. После процедуры они будут длиной ровно до плеч, а потом заплетены в косички каким-то замысловатым образом, не уточнял детали. «Вообще я завидую женщинам, в плане того, что вот у нее волосы до пояса, взял в охапку и срезал. Голову мыть не надо, стряхивать их не надо, все быстро и ровно. А у нас, мужчин, каждая стрижка вне парикмахерской целое приключение, особенно когда сам себя стрижешь машинкой. Эх, в остальном внешний вид Мэри не изменился, разве что грудь как будто увеличилась, во всяком случае, та форма, что мне прислали на замену изначального варианта в последнее время начала жать в груди. Я в этом не разбираюсь, а у нее уточнять не хочется. Она же, по сути, подросток еще, да и тема, да и теперь она меньше возникает по поводу моего аппетита, как впрочем и своего, а также касательно дополнительных тренировок и обучения, что я сам себе организовал, не хочется портить эту идиллию пошлыми разговорами. Как-то так, кстати, интересный момент, Белоснежку, как мы ее называем, вообще-то зовут ее Кассандра, ну, наша соседка по палатке и теперь уже подруга, недавно тоже постриглась еще короче, чем я, став немного напоминать парня. Короче, девушка-врач организовала доставку ее волос в город, где те продали за $20. Я и не знал, что в это время торговали волосами, надеюсь, это никак не связано со скальпами, что американцы и индейцы друг у друга снимали. Собственно, поэтому все срезанные волосы Мэри аккуратно сложили в заранее подготовленный кусок ткани, после чего отнесли в медицинскую палатку, надеюсь, уже к вечеру будут деньги, возможно, меньше из-за меньшего объема, но лишним явно не будет. Над лагерем раздался звон в колокол, сигнал о начале завтрака. Поскольку мы были уже готовы, то сразу пошли в столовую. И что в этом такого? Ну, укоротили чуть-чуть волосы и что? А Мэри и ее подруги ведут себя так, будто их несколько лимонов съесть только что заставили. Или дело в другом. Готова к сегодняшнему полету? Спросил я Саманту, толкнув в плечо и улыбнувшись. «Ай, я бы на твоем месте меньше радовалась», — ответила она, потерев плечо. «Странно, вроде толкнул не сильно. Все-таки в первый раз. Многое может пойти не. Кстати, а ты же говорила, что уже летала». «Да, что, правда». Сразу оказалась рядом Белоснежка, она очень хотела стать магом, но получалось у нее не очень, потому в разговорах о магии всегда стремилась узнать как можно больше. «Да», — ответил я, «хотя именно мне об этом рассказывала Мэри». И уже я им, сделав грустный вид, продолжил, отводя дверь в палатку столовую в сторону. Отец катал и немного летать научил. Отец Мэри когда-то успел покатать дочь на руках, а когда она подросла, перед самым началом войны, показал ей, как летать и пользоваться расчетным амулетом. В итоге это само по себе не дало никаких преимуществ в обучении, лишь тот факт, что эти хорошие воспоминания заставили девочку более рьяно читать книги по магии еще в детстве. Я бы сравнил это с тем, как когда-то учили стрелять срочников, главное, чтобы автомат правильно держали и стреляли в нужном направлении, а такие вещи как прицеливание, корректировка прицела и пристрелка оружия оставляли на потом. Хотя здесь даже иначе, из обучения отца Мэри примерно представляла, как летать, могла взлететь, запускать расчетный камень для этого, ну и все. А, точно, самоуничтожение выучила очень хорошо. К счастью, от дальнейших расспросов меня спасло то, что за прошедшее время подруги и другие знакомые уже поняли, что разговоры, связанные с отцом Мэри, мигом превращают ее в девочку, что ходит грустной довольно долго, потому, когда поднималась эта тема, быстро сворачивали разговор. Так и Белоснежка, поняв, к чему все идет, быстро съехала с темы, заинтересовавшись завтраком. «Девушки», — произнес Джон, уступив нам место в очереди, и потому нам также уступили место еще пятеро парней, что стояли после него. Возможно, потому что их за его массивной фигурой не было особо видно. «Спасибо», — по очереди ответили мы, правда, со слегка недовольными лицами. Дело в том, что в современном мире лишь в Райхе не было дискриминации по половому признаку. Там женщины официально имели столько же прав, сколько и мужчины. В остальных странах подобного либо вообще не было, либо было, но совсем по мелочи. Женщины в них не занимали руководящие должности, редко работали в профессиях мужчин. Это касалось и армии. В ней женщины были либо медсестрами, либо магами. Причем ни для кого не было секретом, что в последнем случае дело больше было именно в том, что маги сами по себе очень редки, а не в том, что кто-то хотел уравнять женщин в правах, причем до войны даже в этой сфере женщин брали с неохотой. Короче, как ни крути, мы втроем были в этом лагере как бы особенными, хотя всячески старались, чтобы к нам относились так же, как ко всем. Конечно, мне в принципе было до лампочки, у меня и без этого дел хватало, но вот Мэри в некоторых случаях реагировала как настоящая ярая феминистка, как и ее подруги. Хотя по моим наблюдениям большинство наших сослуживцев были неплохими парнями и просто вели себя уважительно к молодым девушкам, а не пытались как-то оскорбить. Но, сколько ни пытался объяснить, все без толку. Особенно, если учитывать, что мужчины, думавшие, что место девушки только на кухне, все-таки были. Я могу их понять, время такое, но с другой стороны иногда от их выходок чешутся кулаки. Да еще повлияли мои оценки при обучении, ну и то, что в некоторых случаях меня, видимо, как-то неправильно понимают. Получив подносы со своими порциями, мы сели в углу у окна, где с улицы дул приятный вообще-то зимний ветерок, но снега почему-то нигде не было. Кормит нас лучше, чем могли бы, потому что мы должны получать больше калорий, да и маги вообще-то считаются элитой армии мира наравне с пилотами ВВС. Хотя мне иногда становится страшно за обычных солдат этого мира, ведь, если верить Мэри, нас кормит плохо, а ведь их точно кормит хуже нашего. Даже вспомнился тот пирог мамы Мэри, что был на прощальном ужине и тогда на пикнике. В этот раз на завтрак была овсянка, хлеб с маслом, кофе и пара сладких булок. Довольно быстро все это съев, мы сдали посуду и сразу направились в арсенал, в надежде получить снаряжение без очереди, но не вышло, так как его выдавали по спискам подразделений, да и ощущалось общее волнение, из-за которого на нас как-то не обратили особого внимания. Девочки опять остались недовольны. Где-то через полчаса мы получили летное оборудование и винтовки с подсумками под магазины. Последние, правда, сейчас были заполнены камнями для имитации веса. После вернулись в палатку, где следовало надеть утепленный вариант формы, точнее тот самый плащ, что нам выдали в начале. Как нам объяснили, в отличие от других стран, ваши маги не надевают сильно утепленные варианты одежды, а компенсируют перепады температуры в полете при помощи магии. Но в этом плаще, который все равно имел меховую подкладку, было уже жарко, а ведь еще тащить лыжи, винтовку и рюкзак на открытую площадку рядом с лагерем, что иногда использовали как плац. К счастью, расчетные амулеты были с нами и нам было разрешено свободно использовать некоторые магические формулы. Усиление тела позволяло переносить больший вес, и было не так жарко, как могло бы быть. Правда, это не избавляло меня от того, что лыжи и рюкзак было таскать неудобно. Товарищам с их метлами везет, у тех есть функция, при которой они парят в нескольких сантиметрах над землей. Полетом это еще не считается, но перемещать их хорошо помогает. Когда мы пришли, народ уже постепенно подтягивался и можно было начинать строиться подразделениями. До войны, да и частично сейчас, каждая страна, развивающая свои магические подразделения, имела свой взгляд на эффективность и способы применения магов. Потому могло быть так, что в роте магов одной страны их больше, чем в роте другой, и они использовали разные тактики, а также могли относиться как к ВВС, так и к ВМФ или сухопутным войскам. Сейчас многие оценили успехи магов Райха в боевых действиях и стали перенимать его опыт. У меня создалось ощущение, что американцы с бриташками решили испытать новую систему на добровольческом корпусе, поскольку она полностью копировала ту, что была в империи. Хотя это может быть просто признаком того, что ДК натаскивают персонально против магов Райха. В общем, батальоны ДК имели следующий состав. Два мага были отделением, взвод состоял из двух отделений, рота из трех взводов, а батальон из трех рот. Таким образом, нас здесь собралось 35 молодых кое-как обученных магов-новичков. 36-м был недавно прибывший командир батальона в звании майора, причем он был ветераном, что было хорошо видно по возрасту и поведению. Я даже узнал в нем того из аниме фильма, он бывший боевой маг королевства, зовут Уильям Дуглас Дрейк. В общем, в течение 20 минут 36 магов с летным оборудованием и оружием построились ровными квадратиками повзводно, из-за размеров этого самого оборудования заняв немалую часть площадки.